Глава 41. Драга. Почему ты не позвонила и не сказала, что вернулась в страну? Я вышел на балкон следом за Балиевой, чувствуя глухое раздражение. Ты не рад? Она обхватила себя руками и обернулась ко мне с легкой улыбкой на губах. У меня есть еще 2 месяца в запасе. Я не обязан изображать радость там, где ее нет. Рассматривал дочь Дамира Балиева и не чувствовал абсолютно ничего, кроме злости. «Возможно, если мы будем видеться чаще, то ты привыкнешь ко мне». «Марьям, ты взрослая девочка. И если мы с твоим отцом заключили сделку, то это не значит, что я должен тебя любить». «Но ведь ты можешь попробовать», — продолжала она улыбаться. «К тому же тебе было хорошо со мной». Приблизилась девушка, прикусывая нижнюю губу. «Это всего лишь секс, Марьям», — усмехнулся я. Почему они все сначала утверждают, что готовы на секс без обязательств, но потом начинается какая-то необъяснимая херня с попыткой затащить меня в отношения? Возможно, поэтому в последнее время я и предпочитаю платить девочкам, заранее оговаривая сроки связи. Даже тот факт, что через 2 месяца я должен буду жениться на Балиевой, не позволял ей манипулировать мной и пытаться привязать к себе. Нужно иметь талант, чтобы сделать обычный трах плохим. По красивому лицу девчонки прошла рябь, но улыбка не дрогнула. «Драго», — сделала она еще один шаг ко мне. «Ты же знаешь, нам будет хорошо вместе. Ты не пожалеешь». Коснулась моей груди, смотря на меня снизу вверх, как преданная собачонка. У меня же нихуя не отозвалось. Искренняя девочка, красивая, готовая на все, чтобы стать для меня не только женой на бумаге, но и единственной женщиной в моей жизни. Но все мимо. Смотрю в кофейные глаза, а думаю о других, пьянящих, цвета виски со льдом, дерзких, горящих ненавистью и желанием. Стоило подумать о кукле, как кровь мгновенно устремилась к паху. Одного взгляда на эту сучку хватало, чтобы вспыхнуть, как спичка, загореться и перестать думать о чем-либо, кроме как оказаться в ее тесном жаре. А потом весь день прокручивать в голове ее образ, вспоминать ее стоны. И то, какой бархатистой была ее кожа под моими ладонями. «Драго?» — позвал меня совершенно другой голос, тонкий, без нужной хрипотцы. И это чертовски злило. Не тут я должен был находиться. «Может, сегодня ты приедешь ко мне?» «Зачем доставлять твоему папе лишнее переживание? Ты бы о его здоровье подумала». Весть о том, что Дамир проходил тяжелый курс химии, начала просачиваться еще несколько месяцев назад. Старый хер держал свою болезнь в тайне, опасаясь, что стоит дать слабину, и мгновенно налетят стервятники. И он был недалек от правды. Его родной братец уже начал мутить воду. Вот и прием организовал, не дожидаясь, когда старший Балиев сдохнет, и все унаследует глупышка-дочка. Вот и подсуетился старик. Как только ворона посадили, и Бал успел подмять под себя весь юг, сразу же заключил с нами перемирие. И, недолго думая, нашел, кому спихнуть девочку вместе с бизнесом. Лишь бы не отдавать шакалам, готовым уничтожить все, что он строил годами. И главным условием нашего договора была безопасность девчонки и безбедное существование для нее и ее потомства. Заключая сделку, никто верности или любви для Марьям не обещал. И она, как послушная девочка, послушно приняла папино решение, прекрасно зная о моей репутации. Когда она впервые залезла ко мне в кровать, пока я был в душе, в тот первый раз, что остался на ночь у них в доме, девица, предложившая себя в качестве закрепления сделки, показалась мне сговорчивой и понятливой. Потом я понял, что она влюбилась в меня, как кошка. И выдохнул с облегчением, когда она уехала на учебу в Лондон, дав мне отсрочку на 2 лет. «Он будет только рад, зная, что будущий зять проводит время с невестой, а не в сомнительных компаниях». «Марьям, я не обещал тебе любви и верности, помнишь?» Смотрел на нее сверху вниз, пока девчонка царапала мою грудь через ткань рубашки. «Я потерплю», — выдохнула она. «Все эти...» Она сделала паузу, подумав о том, как ответить. «Знакомые приходят и уходят, а я буду с тобой, Драго. И когда-нибудь ты увидишь, что лучше меня не существует. Я идеальна для тебя». Она обвела мою шею руками. «И у нас будут красивые дети». «Не торопи события, Марьям». Я накрыл ее руки своими, убирая со своей шеи. «Возможно, ты права». В глазах девушки промелькнула искорка надежды. Но я живу так, как привык, и если ты планируешь довести дело до свадьбы, то давай без сюрпризов». Видел, как она тяжело сглотнула, но постаралась не подать вида, будто ее задевают мои слова. «И, возможно, если бы ты предупредила заранее, то я скорректировал бы планы». «Что тебе мешает сделать это сейчас?» — пыталась надавить на меня невеста. «Все просто. Я не хочу. Поезжай домой, чтобы не ставить себя в глупое положение». Девушка снова обхватила себя руками, будто успела замерзнуть. «Тогда, может, договоримся на следующий раз? У меня есть еще пара месяцев, Марьям. Не стоит навязываться. Не заставляй меня пересмотреть условия договора». «Прости», — сжала она губы. «Все в порядке». На краткий миг ощутил себя мудаком, но потом вспомнил, что не обещал ухаживаний до свадьбы. «Я успею тебе надоесть. Вот увидишь». Подмигнул ей. «Мне пора. В следующий раз предупреждай, чтобы не вышло такой неловкости». «Хорошо». Ее губы дрогнули в робкой улыбке, а в глазах заблестели слезы. «До встречи». Она старалась не потерять лицо, не позволяя себе при мне плакать. «Сильная девочка. Справится». Я вышел с балкона, осматривая зал в поисках красного платья куклы, в которое запаковали ее стилисты. С того самого момента, как увидел ее в этой тряпке, не скрывающей соблазнительных изгибов, а подчеркивающей их, я только и думал о том, как задираю ее подол и вколачиваюсь в сочное тело. Но среди гостей девушки не было. И когда я мазнул взглядом по оркестру, выцепляя боковым зрением красное пятно, не сразу понял, что это певичка с низким сексуальным голосом, на которую уставились абсолютно все на этом грёбаном мероприятии. «Моя кукла».